Привет, Антон. Я живу в Вашингтоне. Сегодня я вам расскажу о такой природе и всяких разных зимних развлекухах, которые бывают в этой местности. Да, все говорят, что Сиэтл — это что у нас? Сиэтл — это у нас город дождей. Здесь сплошные дожди. Снега нет. Могу вас уверить, снега здесь нет. Вообще нет. Видите? Где же, видите, снег? Нет уже его, да? На самом деле, снег есть. Вот такой снег, как вы видите вокруг, это все находится в горах. В 50 милях от Сиэтла. 50 миль проезжаете, вы попадаете просто в такой вот снежный, заснеженный такой пейзаж. И все остальное вам будет доступно. Там, кстати, горнолыжный курорт. Там люди катаются вот этих гор на лыжах. Поэтому здесь мы находимся, это Iron Horse State Park. Здесь катаются на санках, здесь катаются на обычных лыжах. И, в принципе, как бы вы можете увидеть, да, вот мы сейчас пойдем, залезем в лес. Да, голубой снег. Да, голубой снег. Снег здесь действительно голубого цвета. Как вы можете видеть. Все-таки мы зайдем в лес, попробуем. Я, правда, проваливаюсь постоянно, потому что это толстый, тяжелый. Но мы это сделаем. Где мои снегоступы? О, вы видите, какой? Желтый снег, да? Залезай. О. Заходи, заходи, что ты? Что я делаю? Ну и что? Провалюсь. Ну, впрочем, вот так вот выглядит лес. Американский, зимний. Видите? Клево? Вот так. То есть, в принципе, есть... О, смотри, там усыпается с елок. Снежный... Снежного человека. Ну вот, здесь еще есть такая развлекуха у людей. Гулять в снегоступах. То есть, они одевают снегоступы и шарится по лесу. Так что вот, ребят, в штате Вашингтон снег есть. Сегодня я смонтирую видео, выложу, чтобы без всяких разных этих эпитетов, которые мы иногда произносили, пока шли до леса. Вот, поэтому снег здесь очень чистый. Просто замечательный. Вот. Но этой нужно ехать. То есть в городе вы его скорее всего не увидите. Вот. Потому что это бывает очень редко. Да, вот такой вот. Какой здесь пейзаж. Замерзли штаны. Что мы можем сказать? Если будете убирать Ваня. И вам просто жутко не хватает снега. В принципе, знаете, что в Америке он, ну, в штате Вашингтон он есть, но далеко. Если как бы вам не нужен снег постоянно, чтобы он был все время, то тогда вы можете приезжать, сейчас вас не пугает. Дождь местный снег каждый день. Так что попробую из этих всех отрывистых вещей слепить вам видео, чтобы вы смогли понять, что это такое. Ну и надеюсь, все будет нормально. Мы замерзли, смотри. Тебе были мокрые, ты все замерзли. Не, вы, конечно, в Питере привыкли к снегу. У нас его постоянно.